Твои глаза счастьем топят мою грусть. Улыбка моя донны, жизни все суть. Ну и пусть там океаны и моря, мы сбежим с тобой в лето втихаря. На каждом мой случай, если вдруг тучи, твой звонкий смех, что может быть круче. На каждый твой случай, если дожди, улыбка моей донны, лишь солнце дожди. Моя Беладонна, Беладонна, неземная краса. Беладонна, посмотри мне в глаза. Беладонна, я кайфую с тебя. Беладонна, Беладонна, Беладонна, неземная краса. Беладонна, смотри мне в глаза. Беладонна, я кайфую с тебя. Беладонна, Беладонна, Беладонна. Океан в глазах твоих пред незнакомый. Летние тайны сохранится луна. Перебором струн, где поет так душа. Цвета индиго плачет твои тики-тики. До рассвета танцевали песню Вики с диги-диги. На коже нашей тату мы оставили улики. На моей спине завис твой стики-стики-стики. Беладонна, неземная краса. Беладонна, посмотри мне в глаза. Беладонна, я кайфую с тебя. Беладонна, Беладонна, Беладонна, неземная краса. Беладонна, смотри мне в глаза. Беладонна, я кайфую с тебя. Беладонна, Беладонна, солнце дожди, пройду дожди. С тобой вожди, проведем мы дни. Шепотом луны пробежим ночи. Строками души, где горят огни, где горят огни. Беладонна, неземная краса. Беладонна, посмотри мне в глаза. Беладонна, я кайфую с тебя. Беладонна, Беладонна, Беладонна, неземная краса. Беладонна, посмотри мне в глаза. Беладонна, я кайфую с тебя. Беладонна, Беладонна.